Глава 62. Пленила с первого взгляда. Дионика. «Да отпусти ты уже меня!» — взревела я, свисая с плеча принца. Замахнулась и влепила ему ладонью по заднице. Но Минариан даже бровью не повел. «Боги, какая стыдоба! Ты вообще в своем уме?» «А с тобой разве можно быть в своем уме?» — так же злобно ответил его высочество, скидывая меня на кровать и нависая надо мной. Мне не составило труда заметить чешую на его кистях рук и на открытых участках шеи. Зрачки наследника приняли змеиную форму, в которых плавно перетекало жидкое золото. «Отойди подальше!» Я полыхала яростью. «Как скажешь!» — было мне ответом, и принц отступил на шаг назад. «Еще!» — потребовала я. «Боишься?» — усмехнулся он, растягивая улыбку в хищном оскале, от которого по телу побежали мурашки. «Чего, позволь спросить?» — приняла безразличное выражение лица и нервно расправила низ пышного платья. «Моей близости», — шепнул он, сверкая магией во взгляде. «Вот что вы за мужики народ такой? Так и любите себе льстить? Ты мне и без печати это был даром не нужен, а с ней так и подавно». Минариан дернулся, как от пощечины, но быстро смог взять себя в руки, лишь его взгляд не сулил мне ничего хорошего. Разорвав зрительный контакт, потому что выдерживать его я была просто не в силах, принялась осматривать комнату, куда меня притащил этот драконище. «Ты лжешь!» — коснулась моего слуха спустя несколько секунд тишины. «Я знаю, что не безразличен тебе. Зачем заставляешь меня мучиться?» «Давай на чистоту». Поднялась с кровати, вставая напротив него. «Мы с тобой разные, как день и ночь. У нас противоположные взгляды на жизнь. Ты будущий правитель. А я простая магиана, которая родилась в обычной семье. Ты привык, чтобы все твои желания и приказы выполнялись безоговорочно. А я привыкла сама добиваться своего, и отказы меня делают только сильнее. Я не стану рычать и кричать, если мне скажут «нет», а вот ты такое не приемлешь. Такие отношения уже обречены на провал или вечное мучение, потому что я не уступлю и не склоню голову, если считаю, что права». Тянулись мучительно долгие секунды. Его высочество смотрел на меня, не моргая. Его глаза манили и притягивали. Я в этот момент поняла, что дышать становится все сложнее. Воздуха катастрофически не хватало. Внезапно носа коснулся аромат его парфюма, распространяясь под кожей приятным теплом, которое концентрировалось внизу живота. Я испугалась этого чувства, ведь оно было мне знакомо. Испытала я его в руках будущего правителя земель Ронарии. «Нет». Лихорадочно заносились мысли в голове. «Боги, нет, нет! Только не говорите мне, что печать пришла в негодность!» «Я изменюсь ради тебя», — произнес принц, шагая вперед, но я выставил руку, не давая ему приблизиться. «Почему ты от меня бежишь?» — тихо произнес он, нежно касаясь моих пальцев своими. «Почему не хочешь быть со мной? Стать моей королевой?» «Да потому что это не моя жизнь. Я не рождена для того, чтобы просиживать на троне и общаться с этими лживыми придворными дамами, у которых в головах только одни шмотки и украшения». Разозлилась я, потому что разум затуманился от его присутствия. Меня словно чем-то опоили. До одури хотела к нему прикоснуться, ощутить жар его тела, вкус чувственных губ, обжигающие прикосновения на своей коже. «Боги, да за что?» — взревела я мысленно. «Посмотри лучше в сторону принцессы эльфов». Устало выдохнула, чувствуя, как к горлу подступает слезный ком. «Она идеальная для тебя пара. Не зря вы с ней заключили помолвку». «Она мне не нужна, как и помолвка с ней, которая, собственно, уже разорвана». Учащенно дыша, вглядывалась в глаза Минариана, читая в них такую гамму эмоций, что даже самой стало дурно. «Я хочу уйти». «Нет», — было мне ответом, и его высочество оплел мое запястье, притягивая к себе. «Я никуда тебя не отпущу». «Никогда». Резко крутанувшись к стене, принц прижался ко мне, фиксируя подбородок и жадно сминая мои губы. Он целовал ненасытно, словно оголодавший хищник, раз за разом усиливая натиск. Нежность отсутствовала. Да она и не нужна сейчас была. Только желание. Безудержное желание. Аромат его тела, порочные движения, громкие стоны. Не хватало сил сопротивляться. Да и что греха таить, не хотела я этого делать. Тонула в своих ощущениях и эмоциях, которые зашкаливали, и понимала, что не могу отпустить этого мужчину. Не могу отдать его хоть кому-то. Он мой. Он только мой. По коже прошла волна жара, и я прижалась теснее к своему истинному, слыша его одобряющий рык. Наши языки сплетались, но мне было мало. Я хотела большего. Заерзала бедрами, задевая, скорее всего, то, что и рассчитывала, потому что из груди принца вырвалось приглушенное рычание. «Ты меня пленила с первого взгляда», — прошептал он, отрываясь от моих губ и спускаясь обжигающими поцелуями к шее. «Не смогу жить без тебя». Его рука задрала юбку, касаясь оголенной кожи. Она гладила и ласкала, не приближаясь к тому месту, которое горело огнем и пульсировало от недостатка внимания. «Люблю тебя, Дионика», — замерла, смотря в змеиные зрачки своего дракона. Честно, даже не надеялась такое от него услышать. «Позволь быть с тобой рядом. Я не смогу жить, если ты покинешь меня». Сердце грохотало в груди, словно сумасшедшее. Внутри что-то назойливо пыталось ответить ему согласием. Просто взять и сказать «да», и я не стала себя сдерживать. Запустила пальчики в волосы принца и притянула его к своим губам, углубляя поцелуй. Только долю секунды он стоял, словно столб, но потом будто сорвался с цепи. Слуха коснулся звук рвущейся ткани, и низ платья лоскутами полетел на пол. Его горячие ладони легли на мои бедра, притягивая ближе к своему паху. Не стала оттягивать этот момент, ведь он все равно неизбежен, и я только сейчас это поняла. Закинула ножку ему на бедро, прижимаясь еще теснее. Минариан тихо застонал и скользнул рукой к низу моего живота, вынуждая немного отстраниться, что я и сделала. Мужские пальцы скользнули под резинку трусиков. Вырвалось в его губы. Его высочество усилил напор, поглаживая и массируя. Я была словно в бреду, мир поплыл перед глазами. Хотелось ощутить его в себе и полностью раствориться в этом чувстве. «Иди ко мне», — тихо прошептал он, подхватывая меня под задницей и вынуждая обхватить его бедра ногами. Мгновение я лежу на кровати, чувствуя тяжесть тела своего мужчины, который поймал мои запястья одной своей рукой и закинул их над головой. Его губы ненасытно целовали, а вторая рука потянулась к ширинке штанов. Замерла в предвкушении от предстоящего. Секунда, резкий толчок и глубокое проникновение, которое выбило воздух из легких. Он вошел в меня в своей манере, властно, на грани грубости, но именно это мне в нем и нравилось. «Моя», — порыкивал мужчина, остервенело двигая бедрами. Я громко стонала и умоляла его не останавливаться. И когда низ живота прострелила яркой вспышкой наслаждения, черный дракон склонился к моей шее, прикусывая ее своими клыками. Его громкий стон, пульсация плоти внутри меня. «Теперь только моя».